Ведь это просто машины. А вот Питер вовсе не выглядит таким уж страшным. Наоборот, на него иногда просто смешно смотреть. «Почему?» — поинтересовался Джемми. «У него синяки под глазами», — честно сказала Лис. «И из-за них он стал похож на медведя-панду, которого мы видели в зоопарке, помнишь?» Джемми кивнул. И Лис поняла, что в ближайшие несколько минут он будет думать только о медведе и о том, как Питер на него похож. Вот и отлично. Кроме того, добавила она, стараясь как можно лучше подготовить Джемми ко встрече с братом. У него пока очень болит шея, поэтому Питеру надели специальный воротник, который помогает ему держать голову. Помнишь, я тебе говорила? А еще он лежит на такой большой красивой кровати, которая может опускаться, подниматься, если нажать кнопку. Джемми с понимающим видом кивнул, и Лис с облегчением перевела дух. Медведь-панда и автоматическая кровать, по ее расчетам, этих двух чудес должно было с избытком хватить, чтобы надолго отвлечь Джемми от мрачных мыслей. Но следующий вопрос сына застал ее врасплох. «А Питер когда-нибудь вернется домой?» — серьезно спросил он. И Лис поспешно кивнула. «Ну, конечно, малыш, вернется. И очень скоро. Думаю, это случится еще до начала учебного года». Здесь есть один очень хороший врач, который тоже так считает. Кстати, он хотел с тобой познакомиться. Его зовут Дик. Дик Вебстер. «А он не будет делать мне уколы?» — испуганно спросил Джемми. Для него поездка в больницу была не только приключением, но и испытанием. Но он готов был пройти сквозь огонь, чтобы только увидеться с братом. «Нет, он не станет делать тебе никаких уколов», — сказала она с нежностью и добавила, лукаво улыбнувшись. «Разве только ты его сам попросишь?» Джемми передернулся. «Ненавижу уколы!» «А Питер, он делал уколы?» В этом вопросе прозвучала вся его любовь и забота о старшем брате. И Лис снова не посмела слукавить. «Да», — сказала она, — «Питеру сделали целую кучу уколов, но он уже большой мальчик и не боится». Единственное, что не нравилось Питеру в больнице, — это бульоны и каши. Но сегодня друзья принесли ему сэндвичи и пиццу, и когда он разговаривал с ней по телефону, голос его звучал, как у совершенно счастливого человека. «Ну что, идем?» — предложила Лис, тронув Джемми за плечо. Мальчик взял ее для надежности за руку и первым шагнул в вестибюль больничного корпуса. Джемми держал Лис очень крепко. К тому моменту, когда они поднялись на лифте в отделение травматологии, его ладошка стала влажной, но он не отступил, а только вздрогнул, когда навстречу им попалась сиделка, которая везла на каталке кого-то из пациентов. «Этот дяденька умер?» — спросил Джемми испуганным шепотом, когда каталка проехала мимо. Лис поспешила успокоить его. «Он не умер, а просто спит, не бойся, все будет хорошо». Но Джемми немного расслабился, только когда они вошли в палату. Питер сидел на кровати. Увидев брата, он завопил от радости, и Джемми бросился было к нему, но остановился, как вкопанный, разглядев диковинные приборы на столах и полках. «Не бойся», — подбодрил Питер, — «ведь это просто железки, вроде компьютеров, они не кусаются. Ну, еще шажок». Этот последний шаг, отделявший его от Питера, Джемми сделал с закрытыми глазами, словно перешагивал через ров, в котором кишели ядовитые змеи. Но уже в следующую секунду брат крепко обнял его и привлек к себе. Питер улыбался во весь рот. Наклонившись, он поцеловал Джемми в макушку, и тот, наконец, открыл глаза. «Пит, как же я без тебя скучал!»